Глава 35. Вон оно что. Зоя оставшуюся ночь спала плохо, часто вздрагивала и просыпалась от малейшего шороха. Кровать с подломанной ножкой тоже не способствовала нормальному сну, окончательно проснулась рано утром и больше не смогла заснуть. Посмотрела на полы, вокруг кровати натоптано, да и по коридору грязные следы, а она ночью на это даже внимания не обратила. Набрала воды в ведро и стала намывать. Ей бабушка в детстве всегда говорила, что после прихода плохого человека всегда нужно полы помыть, и желательно с солью. Так и сделала, сыпанула в воду пару ложек соли. Полы помыла, приготовила суп и гарнир для себя и мальчишек на день. До выхода на работу оставалось еще полчаса. В этот раз решила немного прогуляться, подышать воздухом, и вышла пораньше. Около подъезда ее остановила соседка-бабулька, которой не спалось в воскресное утро. «Зоенька, доброе утро! А чего ночью твой в какой-то странной одежде пришел?» «Здравствуйте, баба Катя!» «Кто мой?» — не поняла Зоя вопрос. «Ну, муж, в какой-то пижаме и розовых тапках». «Он к вам приходил?» — удивилась женщина. «Ну да, ночью за ключами. Говорит, не хочу своих будить, а ключи потерял». Тут у Зои все пазлы и сложились. У бабы Кати почти весь подъезд хранил запасные ключи, особенно те, у кого были ребятишки. Дитё ключи потеряет, а есть запасные у бабушки. Она рано вставала и поздно ложилась, и ни разу никому не отказала в помощи. Видно, она и доложилась о том, что к Зое кто-то ходит. «Я твоему Борису сказала, что вы с грибалки вернулись вон с такенными мешками грибов», — улыбнулась бабушка. «Наверное, с его братом ездили». «Ясно. Вот только Борис больше не живет с нами», — вздохнула Зоя. «Ой!» — соседка прикрыла рот ручкой. «Да кто ж знал? Прости меня, Зоенька. Ну, хоть все обошлось?» «Да, все нормально. Я побежала, мне на работу нужно». «Иди, Зоенька, я ведь не знала», — вздохнула бабулька. «Прости меня, ради бога». «Ничего», — махнула рукой Зоя и отправилась на остановку. «Все, больше никаким бабам Катям ключ оставлять не стоит. Сашка один раз в прошлом году ключи потерял. Если что, посидит у своего друга Васьки. Или вообще у той же соседки бабы Кати». Пока бежала до работы, ей позвонили с городского номера. «Здравствуйте, Зоя, вы жена Бориса?» — в трубке разговаривал приятный мужской голос. «Здравствуйте. Пока еще жена», — поморщилась Зоя. «Вас беспокоит лечащий врач. Он ночью сбежал из больницы. Его потом вернули назад. За нарушение больничного режима я должен его выписать, но, к сожалению, из-за его состояния я этого сделать не могу». «Что вы от меня хотите?» — Зоя остановилась около проходной. «Как только ему станет получше, я его выпишу. Нужно будет купить необходимые лекарства и проследить, чтобы он их принимал». «А я при чем? Мы разводимся. Держите его у себя до полного выздоровления». В трубке повисла тишина. «Всего доброго», — сказала сердито Зоя и сбросила звонок. «Вот что это было? Шантаж или что? Пусть сами лечат это чудо-юдо. Или вообще не врач был?» Она вошла в раздевалку, на телефон пришло сообщение от Ярика. «Доброго утра, как спалось? Грибы не снились?» Зоя ответила, что грибы не снились, но ночью на нее напал бывший муж, и не во сне, а наяву. Тут же зазвонил телефон. «С вами все в порядке? Никто не пострадал? Ты как?» — завалил он Зою вопросами. «С нами все в порядке, а вот кровать сломалась». «Как?» «Он хотел меня избить». «Ты до 9 работаешь?» Ярик не стал ничего уточнять. «Да», — кивнула Зоя. «Я встречу тебя». «Не нужно. Его в больницу увезли». «Он и до этого в больнице лежал. С таким диагнозом должен был проваляться там не меньше 3 недель, а он через неделю удрал. Я все равно приеду», — ответил Ярик. «Хорошо», — вздохнула Зоя. Она положила трубку и стала переодеваться. Девчата из смены слышали весь Зоин разговор. Кто-то из девочек предложил завести собаку, кто-то сказал, что нужно держать под подушкой молоток, а кто-то посоветовал пока пожить у родственников. Все хотели помочь Зое советами. Она только покивала и поблагодарила всех за участие. Рабочий день прошел без эксцессов. Только один раз позвонила Лариса. Зоя ей все рассказала про ночное происшествие. «Полицию не вызывала?» — спросила юристка. «Нет. Зря. Надо все фиксировать. Вечером жди, приедет». «Но...» «Никаких «но». Я вызову, имею право сообщить о совершенном преступлении. Завтра его навещу, иначе дотянем все так, что он станет недееспособным, и фиг нам, что обломится. Вернее, вообще все обломится. Сразу, наверное, нотариуса приведу для генеральной доверенности. Вам уже пора доли выделять детям в доме, а то наше дорогое государство поинтересуется, куда вы с мужем денежки потратили. Вернее, спрашивать будут с тебя, а нам этого не нужно». «А если вас к нему не пустят?» — спросила Зоя. «Я умею убеждать людей. Главное, чтобы он до развода дурачком не стал». «Я на это надеюсь». «Еще тебе нужно будет пообщаться с прорабом, который занимается отделкой твоего дома, узнать, сколько им Борис должен», — распоряжалась Лариса. «А если он меня обманет?» «Не обманет. Ты ему скажи, что муж тебе сказал, что он им ничего не должен». Человек начнет ругаться и сразу сообщит нужную сумму. «Люди в гневе не обманывают», — рассмеялась Лариса. «Ладно, работай. Вечером жди участкового». «Хорошо», — вздохнула Зоя. Вечером около фабрики ее ждал Ярослав вместе с братом Яковом. Зоя поздоровалась с мужчинами. «Давайте вы меня сейчас отвезете в отделение, а по дороге я запишу Зоины показания. Ваша юристка решила плотненько так муженька притянуть за одно место. Где вы ее нашли?» — поинтересовался Яков. «В центре поддержки женщин», — ответила Зоя. «Хорошая тетка, одобряю, своего добьется», — кивнул он. Зоя быстро рассказала все, что произошло ночью, Яков записал показания, дал расписаться, они как раз подъехали к отделению. «Зоя, вы только не сдавайтесь и не прощайте его», — сказал Яков, выходя из машины. «Я постараюсь», — улыбнулась она. «Спасибо». «Не за что», — махнул он рукой, уходя. Ярик направил автомобиль в сторону Зоиного дома. «Я думаю, что вам нужно пока переехать ко мне», — сказал он. «У тебя же однокомнатная квартира. Как мы все там поместимся?» — удивилась она. «Я поживу пока в вашей квартире, а вы с мальчиками в моей. Там большая кухня с угловым диваном. Мальчики в комнате, а ты на кухне». «Мне неудобно как-то», — помотала головой Зоя. «Да и у мальчишек тут школа и садик». «Давай замок поменяю», — предложил мужчина. «Подруга сказала, что пока он там прописан, это бесполезно. Вынесет дверь за милую душу». «Тогда сделаю задвижку внутри. На ночь будешь запираться. И камеру поставлю в коридор, чтобы, если что, среагировать быстро». «Ты будешь за нами следить?» — Зоя насупилась. «Да, ты права, это лишнее. Не подумал, хотел как лучше», — извинился Ярослав. «Поставь меня на быстрый набор. Нажмешь на кнопку, и я приеду». «Ярослав, почему ты мне помогаешь?» — прямо спросила Зоя. «Потому что ты в этом нуждаешься, и ты хорошая. Я не хочу, чтобы тебя кто-то обижал. И мальчишки твои не заслужили такой нервотрепки», — ответил он честно. «Я еще не разобралась с мужем, не развелась с ним. Я не готова к новым отношениям», — она посмотрела на него внимательно. «А я и не тороплюсь. Несколько лет прожил один. Еще один месяц потерплю», — рассмеялся Ярик. «Ясно», — вздохнула Зоя. Дома он отремонтировал кровать и повесил задвижку на дверь. Они вместе поужинали, немного поговорили, и Ярик собрался домой. «Если что, звони, я на связи. Телефон отключать не буду», — сказал он перед уходом. «Спасибо», — улыбнулась она. «Да не за что, все образуется. Это все временно», — кивнул Ярослав. «Блин, голова моя садовая, я же картошки тебе привез, сейчас принесу». Он сбегал вниз к машине и вернулся с большой сумкой. Тут вот картошка, моркошка, свекла, чуток чеснока и лука. Чеснок можно повесить над дверью, от нечисти помогает», — рассмеялся Ярик. «Самый действенный способ от вампиров — это осиновый кол», — авторитетно заявил Сашка. «Все-то ты знаешь», — погладил по голове мальчишку Ярослав. «Всем спокойной ночи, я побежал». «Спокойной ночи», — хором пожелали ему ребятишки с Зоей. Она закрыла за Ярославом дверь и заперлась на все замки. «Надеюсь, ночью нас никто не побеспокоит», — вздохнула она.